Жанна де апостроф Арк, очень простая сельская девочка без образования, превратилась в воина, потому что серебряные струны между двумя марионетками переплелись, и Жанна получала импульсы, исходившие от мужчины в другом теле. Некоторое время она действовала как тот мужчина, как лидер мужчин, как великий воин, а потом, когда нити снова расплелись, ее власть пропала, и она снова стала простой деревенской девушкой, которая вынуждена была нести расплату за эту временную ошибку. Ее сожгли на костре. В случае с жертвой, трех лиц Евы, произошло многократное нарушение или разрушение границ подсознания, и бедная женщина была приведена к вынужденному контакту с другими марионетками одной и той же сверхсущности. Эти другие марионетки находились в таких же условиях, они также переживали это нарушение, и в результате получился полный хаос. Это то же самое, как если бы в ваших руках находились две или три настоящие марионетки, а вы были бы невнимательны, или неопытны, или отвлеклись, а нитки в это время спутались, и вы тянете нитку, которая должна контролировать марионетку, но из-за путаницы вы можете заставить марионетку подпрыгнуть, а марионетку кивнуть головой. Точно так же, когда разрушается преграда между сознанием и подсознанием и это разрушение не контролируется, вы получаете смесь ощущений и информации всех тех других существ, которых контролирует одна и та же сверхсущность. Бриджит Мерфи. Да, все это также правда, ведь произошло взаимопроникновение подсознаний, нити спутались, и впечатления смешались. Жанна де апостроф Арк, как мы уже отмечали, была простой деревенской девочкой, безо всякого намека на образование. Она много времени проводила в одиночестве, в созерцании, и в один из таких периодов совершенно неожиданно проникла сквозь барьер подсознания. Возможно, она выполняла специальные дыхательные упражнения, даже не зная этого, потому что таких результатов можно достичь умышленно под полным контролем. Как бы то ни было, она проникла в подсознание, пересекла свои нити с другой марионеткой и действительно попала в беду. Она получала все импульсы воина, и она стала воином, она надела воинское снаряжение и села на коня. Но что же произошло с бедным парнем, которому суждено было стать лидером, развивал ли он особенности женщин? И если мы станем размышлять об этом, мы можем прийти к различным не слишком утешительным выводам. Но, Жанна де апостроф Арк стала лидером мужчин, воином, слышавшим голос небес. Конечно же, так случилось. Она уловила ощущение серебряных струн, которые, кроме всего прочего, лишь нити человеческого существа. Подумайте об этом, наши человеческие нити. У нас есть серебряные струны, которые также упоминаются в Библии, где, если вы можете вспомнить, в 12 главе Экклезиаста сказано: «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем». И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Люди пишут о времени и теории относительности, о параллельных мирах и о многом другом, они используют так много слов, что даже не понимают, что обозначают все эти слова. Но, возможно, вы поняли главную мысль этой главы. Запомните, все это правда, все это подлинные факты, и однажды в очень недалеком будущем наука разрушит те немногие барьеры, те немногие предрассудки и познает еще одну истину — параллельные миры. Глава 3. Много больше измерений. «Вы испортили мне приемник!» — завопила женщина с пунцовым от гнева лицом, врываясь в магазин. «Вы продали мне батарейки, от которых все сломалось!» — продолжила она, пронзительно визжа, бросаясь к прилавку и тыща маленький транзистор в протянутой руке растерявшегося молодого человека. Клиент, чье место было так неожиданно занято воинственной женщиной, осторожно направился к выходу, благополучно добравшись до двери, выскочил на улицу. Из задней комнаты, нервно потирая руки, появился управляющий. «Чем могу вам помочь, мадам?» — спросил он, в смятении рассматривая крупную женщину с раскрасневшимся лицом. «Помочь!» — вопила она. «Вы своими плохими батарейками испортили мой приемник. Он не работает. Я хочу новый приемник». Когда она рассказывала обо всех своих трудностях, ее голос срывался на хрипящий вопль. Молодой ассистент за кассой нервно нащупывал рукой свой стул и, кажется, никак не мог сообразить, что делать. Наконец он достал из кармана монету и повернул два винта на задней панели приемника. Сняв крышку, он медленно извлек все четыре батарейки. «Я проверю их», — сказал он, прошел к концу прилавка, где находились контакты для тестирования. Так. Воскликнул он, когда при проверке каждая батарейка показала напряжение 1,5 вольта. Они все хорошие. Собрав батарейки, он аккуратно поставил их обратно в приемник, повернул винты на крышке в прежнее положение. Щелчком большого пальца он включил радиоприемник, и сразу же послышались звуки модный бит, музыки. Женщина замерла со странной гримасой на лице, разинув рот, посмотрела на ассистента. «Да. Но у меня приемник не работает», — настаивала она и язвительно добавила. «Должно быть, вы сменили батарейки». Управляющий и ассистент посмотрели друг на друга и раздраженно пожали плечами. «Мадам», — мягко сказал управляющий, — «вы уверены, что правильно устанавливали батарейки?» «Правильно. Правильно. Что вы имеете в виду?» — спросила женщина, а ее лицо стало просто лиловым от злости. «Каждый может установить батарейки в приемник. Конечно же, я сделала это правильно». Улыбаясь, управляющий сказал: «Батарейки можно установить и правильно, и неправильно.